Анетта рассказала ему о юноше военнопленном. Марселю была известна его фамилия. Мы даже попались на какой-то выставке двери три его вещицы, оставившие в нем довольно смутные воспоминания. Но художник, кто бы он ни был, это уже по его ведомству. Ему приятно было блеснуть перед Анеттой не только своим влиянием, но и широтой ума. Он добыл ей пропуск в лагерь военнопленных для свидания с Францем. Анетта воспользовалась пасхальными каникулами и побывала в лагере. Вместо того, чтобы посвятить их сыну, как он ожидал, она съездила в Анжар. Надо было для начала изучить обстановку, и прежде всего Франца. Ведь в своих планах ей придется исходить из того, что представляет собой он сам. Анетта уже так давно видела Франца сквозь любовь друга, что не без смущения думала о встрече с ним. Разделяя мысли Жермена, она впитала в себя и чувства его. Она приехала заряженная ими. Ее глаза были уже несвободными. Анетта смотрела глазами Жермена. Мягкость и податливость женского ума — свойства, которые женщина сознает в себе, и которые она стремится преодолеть и вместе с тем лелеет, зная, как оно опасно и как сладостно. Стоит ослабеть нажиму воли, и она уступает, отдается влекущей ее под уклон силе. Усевшись в купе поезда, который мчал ее в Анжер, Анетта старалась утишить биение сердца, нетерпеливого сердца Жермена. Жизнь в плену была для Франции не так уж мучительна. Его лагерь пользовался некоторыми льготами. Немало пленных работало в городе, и все, что от них требовалось, это аккуратно являться утром и вечером на перекличку. Наблюдение было поверхностным. Пленных не считали опасными, а побег, если бы взбрела им на ум такая мысль, за дальностью расстояния от границы казался невозможным. И в самом деле никто и не помышлял о бегстве. В большинстве своем эти честные люди, поселившиеся во Франции до 1914 года, хоть и тосковали по родным, оставшимся в Германии, но ничуть не стремились делить с ними опасности и участвовать в боях. Надо сказать, что местные мелкие буржуа, сыны этого обильного и сонного западного края, прекрасно их понимали и говорили им об этом без всяких обиняков. Франца поставили на малярную работу. Он был на побегушках у комендантши. Он белил простенку в ее гостиной и освежал выцветшие розовые зады пастушек, игравших с амурами, которых разбросал по потолку один из старых учеников Буше. Работать не было бы ему неприятно, если бы комендантша не помыкала им, как лакеем, считая это одним из своих неотъемлемых преимуществ перед подневольным бошем. Гордый и робкий юноша, наделенный обостренной аристократической чувствительностью, страдал от таких обид, которые ничуть не задевали бы его товарищи. Может быть, именно поэтому милая дама все более и более входила во вкус. У самки, даже самые грубые, когда в ней разгораются жестокие инстинкты, всегда хватит утонченности, чтобы разобраться в чувствах своих жертв. Франц по окончании работы вышел на улицу в таком состоянии, словно с него содрали кожу. Ему бы насладиться добрым глотком воздуха и трубкой, произнести «уф» и вместе с дымом выдохнуть все свои заботы в мягкие сумерки. Небо в этот вечер было нежным и теплым, как щечка абрикоса. А он плелся, подавленный и удрученный, и в это время к нему подошла Анетта. Франц сделал резкое движение в сторону. Женщин он боялся до дикости, хотя и тянулся к ним. Она так кликнула его. Не останавливаясь, встревоженный и раздраженный, он бросил на нее искоса хмурый взгляд и сдвинул брови, как будто бы она посягала на его невинность. Анетта с улыбкой смотрела на юного Иосифа, защищавшего свою одежду. Она сказала: «Меня послал Жермен». Франц, растерявшись, остановился. «Жермен Шаван?» — прошептал он. Он искал ответ в ее глазах. Анетта движением век подтвердила «да». Франц схватил ее за руку и потащил за собой. Он шел впереди и волочил ее, как нетерпеливый ребенок. Озадаченная Анетта не пыталась высвободить руку, хотя и боялась, как бы их не заприметили. Но час был поздний. Никто не попался им навстречу, кроме маленькой крестьянки, которая, увидев их, рассмеялась. Франц вышел по какой-то глухой улочке в поле. Вокруг фруктового сада шла полуразрушенная стена. Они уселись рядом, касаясь друг друга коленями в проломе, защищенном от глаз прохожих выступом стены.